Алло. Алло, вы меня слышите, да? Слышу. А вот скажите мне, пожалуйста, что, когда теперь заканчивается сессия, что теперь, это теперь будут разрывы при моем тарифе, да? Я что-то не понимаю, вы куда звоните? Это квартира. А вы вообще суки, бляди, понимаете? Какие суки, бляди, вы куда звоните? Вы в квартиру попали, женщина. Набирайте правильно телефон, чиничка. Было, было. Алло. Вы предоставляете сервис, чтобы клиент кайфовал, а не чтобы клиент мучился, понимаете, суки? Женщина, вы куда звоните? Вы мне скажите, вы в квартиру попали. Вы что кричите, матом ругаетесь? Вашему начальству сейчас соединили, я не... Вот вашему начальству и звони, а то сейчас в милицию позвоню на твой телефон, и тебя заберут в милицию. Ругаешься мне матом. Да вы знаете мой вопрос. Говорите. Да не было никаких разрывов, я был постоянно каждый день возле компа. Слушай, подруга, ты правильно набирай телефон. Ты что мне в квартиру звонишь, а? Я простой житель, ты что мне звонишь в квартиру? Ты куда звонишь-то? Куда вы звоните, ты мне скажи. А ты что, тоже что ли тупой или не соображаешь что ли? Это ты тупая или тупой, я не знаю, кто там на той стороне. Еще раз позвонишь, я в полицию позвоню на тебя. Алло. Каждый день будет разрыв в течение 24 часов. Какой разрыв? Где разрыв? Каждый день у вас должен теперь происходить, подчеркиваю, теперь происходить. Каждый день разрыв раз в 24 часа. Разрыв чего? Вот когда я вот подключился в прошлом году, в ноябре, и до 26 апреля сего года, не было ни единого разрыва. Разрыва чего? На самом деле не было разрыва, когда я был в интернете. Разрыва чего, интернета? На «Эхо Москвы» говорят, что все работает безукоризненно. Так, вы кто, женщина или мужчина? Я это не ощущаю. Что значит не ощущаю? У вас что там, крыша поехала, что ли, не пойму? Я поэтому вас и выбрал, то, что вы безукоризненно работаете без всяких разрывов. У меня домашний телефон, при чем тут я? Вы на домашний звоните телефон. Я кайфовал, а вы сейчас скайп мой разрываете. И чего? Я что, должна слушать твою ахинею, что ли? Я не пойму. Я за тебя могу здоровье подорвать, голос могу срывать. Ну и срывай на здоровье, а я тут при чем? Я говорю, не было. Я что-то не пойму. Скажите ваш телефон домашний, по которому мне звоните. Я выиграю это дело тогда, понимаете, тогда вам будет худо. И вы мне будете денежки платить, а не я вам. И я буду кайфовать тогда. Я сказал, назовите свой телефон, я вам перезвоню. Я вношу большую сумму в баланс. Позвоните мне, как вам? Скажите ваш телефончик. Успокойтесь, я вам перезвоню. Нет, я вас слушаю, ваш ответ. Что? Я вас слушаю, ваш ответ. Я поняла, вам как позвонить? Скажите ваш телефон. У меня нету факса. Да при чем тут факс? Вы звоните по домашнему телефону. Ваш телефон домашний. И мне к вам следующий вопрос. У меня есть адвокат, я даже тогда буду судиться с вами. Ну вот. Хорошо, я адвокат, давайте говорите ваш телефон, я с вами свяжусь. Ты что, тупой, что ли, блядь? Я не тупой и не тупая, вот ты нам тупая. Вы мне так и не скажете свой телефон, как я с вами свяжусь? Чтобы ты все с вами... не понимаешь, ты ни черта не понимаешь, и гнешь свою линию. Телефончик дай мне свой, я тебе перезвоню, не переживай. Ты бы был бы на моем месте, блядь, ты бы понял бы тогда. Алло. Свои, блядь, прошлого года, до 2008 года, 26 апреля, не было ни единого разрыва. Мне очень приятно тебя слушать. Давай еще поори. Почему этого не было? Ну, не было, не было и не будет больше. Чего ты переживаешь? Успокойся, все будет нормально. Да. Почему не было ни единого разрыва? Отвечай на мой конкретный вопрос. Почему не было разрыва? Ну, сейчас разорву, подожди. Разорвать, что ли, да? Почему вы рекламируете все положительно, а здесь вы говорите совсем по-другому? Ладно, сделаю так, как ты хочешь. Говори, как надо. Почему вы не можете сделать так, чтобы клиент... Сейчас сделаю. Подожди, не звони пока. С этими эмоциями. Да. Почему вы клиента доводите до исступления таких эмоций? Я прям соскучилась. Прям 2 минуты не разговаривала с тобой. Прям соскучилась. Почему? Ну, наверное, хватит. Хватит, наверное, уже звонить, а? Баба. Ты мне уже надоел. Я не знаю, кто ты такой, куда ты звонишь. Ты попадаешь в квартиру, ты меня понял? Это квартира. Ответь ты на мой вопрос. Отвечаю. Больше ты сюда не позвонишь, придурок больной.